Стефенс, несомненно, оказывал немалое влияние на Рида. Посвящение Стефенсу поэмы «День в Богемии» был признанием этого факта. Зорко и тревожно наблюдал из Портлендского далека за Ридом его отец, предчувствуя близость перемен. «Смотрите, чтобы он сгоряча не приобщился к какой-нибудь вере», — писал он Стефенсу. Опасение, что Рид ненароком не принял новые веры, владело и сознанием Стефенса, когда он напутствовал юного друга, уезжавшего в Мексику. Либерал, впоследствии связавший свою жизнь с Америкой прогрессивной, левой, Стефенс времен Мексиканской революции был добропорядочен. Карранса или Вилья – эта дилемма стояла и перед Стефенсом. При этом выбор, который Стефенс сделал, был характерен для его тогдашних взглядов. Карранса – помещик, представляющий в революции интересы национальной буржуазии. Вилья – вожак деревенской бедноты, крестьянских низов, для которых революция была насущной необходимостью, единственным выходом из нужды. Итак, Карранса или Вилья. Симпатии Стефенса были на стороне Карранса, и это он хотел внушить Риду. За кем пойдет Рид? Здесь узловая позиция книги. Дело, естественно, не только в отношениях Рида и Стефенса. Главное – в мировоззрении самого Рида. Собственно, для читателя это уже не проблема. Хови очень точно подвел его к выбору, к которому склонился в Мексике Рид. Читатель понимает, ну, конечно же, Рид отвергнет советы Стефенса и пойдет с Вильей. Надо отдать должное Хови, он много сделал, чтобы у читателя на этот счет не было двух мнений. У Рида, разумеется, была уже школа Метрополитен, но у него, и это имело решающее значение, была школа и Мессию. Убеждение, что жизненные блага распределяются между людьми с вопиющей несправедливостью, было убеждением всех, кто собирался под крышей Мессию. Почему Рид ушел из Метрополитен в Мессию? Конечно, дело не только в симпатиях к новым друзьям Рида, составлявшим редакцию Мессию. Да, они были и моложе респектабельных редакторов Метрополитен, и современнее, и ближе Риду по своим творческим устремлениям. Все это верно. И все-таки главное не в этом. Благопристойный либерализм Метрополитен был для Рида этапом пройденным. Пройденным после Мексики и благодаря Мексике. Как не смел бы Метрополитен, самое большее, на что он шел, это реформа в пределах действующих институций. Мессис в своих наиболее радикальных выступлениях шел дальше. Именно где-то на пути между Метрополитен и Мессис легла та заповедная межа, которая разделяла сферу реформы и революции. Избрав Мессис и отдав ему предпочтение перед Метрополитен, Рид показал, что он решительно пересек этот рубеж. И этим недвусмысленно определил сегодняшний и завтрашний день своей жизни. Был ли разрыв с Метрополитен разрывом с Карлом Хови? Совершенно очевидно, что политические позиции Карла Хови были далеко не тождественны позициям таких редакторов журнала, как Теодор Рузвельт, но и Карл Хови был буржуазным либералом. В этой связи разрыв с Метрополитен, очевидно, знаменовал и новый этап в отношениях с Карлом Хови, хотя доброе отношение к Хови Рид сохранил на всю жизнь. Надо отдать должное Хови. Говоря о причинах перехода Рида в Мессис, он проявляет достаточное понимание. Это прежде всего сказывается в том, как Хови рисует круг новых друзей Рида, всех тех, кого собрал гостеприимный салон Мейбл Додж, сыгравший столь приметную роль в формировании взглядов и вкусов Рида, кто наконец создал редакцию Мессис, сообщив ей непримиримость к рутине, а заодно и к либеральному благонравию. Хови сделал это и тщательно, и достоверно. Дело не только в том, что многих, если не всех, о ком пишет Хови, он знал лично. Автор «Львенка» сделал это талантливо. Не будем голословны. Вот как описывает Хови Билла Хейвуда, сама личность которого оказала, как известно, на Рида столь значительное влияние. Автор этих строк, рассказывает Хови, видел большого Билла во время забастовки в Лоренсе, штат Массачусетс. Билл стоял на какой-то шаткой платформе, возвышаясь над огромной толпой людей, терявшейся в туманных сумерках. Мужчины, женщины, дети слушали его с благоговением, а когда он умолк, грянула песня. Позднее, когда мы сидели с ним в грязном ресторанчике за чашкой кофе, и он, потупясь, разглядывал клеенку на столе, явно не настроен был разговаривать, я спросил его, чем же вы займетесь, когда, наконец, справитесь с фабрикантами? «Захватим фабрики и будем управлять ими сами», — сказал он, как нечто само собой разумеющееся. Не забывайте, этот разговор происходил в 1912 или 1913 году. Стефанс или Хейвуд? Да, пожалуй, вопрос для Рида стоял именно так, хотя многое еще должно было произойти, прежде чем Рид признает в Хейвуде вожака рабочей Америки. Каранца или Вилья? Да, один из двух, только так. Рид избрал Вилью, не Каранцу, Вилью, и в этом сказалось мужающее сознание Рида. В оставшей Мексике немало суровых и прекрасных страниц, посвященных Вилье, однако то, что сообщает об этом автор Львенка, дополняет книгу Рида. Хови ссылается на письма Рида, на документы. С кем Рид мог сравнить Вилью? Кого напоминал Риду вожак мексиканских пионов? Билла Хейвуда? Хейвуд тоже ушел корнями в толщу народную, видел несправедливость, понимал, кто ему друг и враг, и был полон решимости бороться за благое народное дело. Но как ни жестока была борьба, которую вел Хейвуд, слишком неравны были силы. Впрочем, цели, как и средства борьбы, были иными. У Вильи все сложилось иначе, он сделал то, о чем Хейвуд пока мог только мечтать. Жизнеописание Вильи с его собственных слов начну, как только мы с ним окажемся в поезде, идущим на юг. Он так и говорит, ничего не утаю. Прямое отношение к мыслям Рида о Вилле и его взглядам на мексиканскую революцию и роль народных вождей в ней имеет мнение Рида о Сапоте, которое он изложил в письме к Хови. Самым замечательным человеком в этой революции является Сапота, не забывайте об этом. Все, что Рид сказал о Вилле и Сапоте, интересно чрезвычайно. В словах Рида точное определение того, что ему было дорого в мексиканской революции, ее близость идеала мексиканских тружеников. И главное, Рид считал борьбу мексиканских пионов против своих угнетателей борьбой справедливой. И этим определялась симпатия Рида к Вилье, как, впрочем, и вожака мексиканских крестьян к американцам. Мексика явилась своеобразной революционной колыбелью Рида. Первая мировая война – школой зреющего сознания, школой мужающей политической мысли. Письма Рида Карлу Хови из Европы отражают это достаточно. В письмах Рида впечатление о посещении почти всех стран Европы в дни войны, мнение оппозиции воюющих сторон, а заодно и мнение оппозиции Америки. Мне кажется, я с ума сойду от ярости, если мы ввяжемся в эту страшную заваруху. Но в этих письмах есть и нечто такое, что характеризует отношение Рида к войне, его убеждение, что война ведется во имя несправедливых принципов. Эта война становится все более отвратительной, бессмысленной и глупой. События в Европе, война, которую наблюдал Рид, помогли ему с новой силой, глубокой, и мне хочется сказать, прозорливой, осмыслить свои мексиканские впечатления. Яснее стало все то, что определило и победу мексиканской революции, и ее поражение. Рид думал о Вилле, обо всем том добром и сильном, что являл его характер, что было его первосутью. Но вот отсюда, из европейского далека, Риду стали виднее слабости Вилле. Как ни храбр был вожак мексиканских пионов, как ни предан был он идеалам народной борьбы, чего-то не хватало и Вилле, и его сподвижникам. Шел 1916 год, и русская революция была недалеко. Рид не знал Ленина и русских коммунистов, но чутье человека, который не первый год шагал по огненным дорогам планеты, подсказывало ему, что именно на русской земле зреют события, способные потрясти мир. Достойно удивления, настолько точно это чувствовал Рид. письмах, посланных Карлу Хови из Парижа в сентябре 1914 года, а позднее из Шевреза, Рид настойчиво подчеркивает, что намерен перекочевать на русский